почему снаряд разорвался в стволе. Но сейчас не до рассуждений. Нужно срочно сообщить о ЧП старшему лейтенанту. Снаряд разорвался в стволе орудия. Докладываю по телефону на НП командиру батареи. Ты с ума сошел! С негодованием воскликнул потрясенный Чернявский, втайне лелея надежду, что безусый лейтенант что-то напутал. Да ты представляешь, что со стволом может произойти? Сдутие получится, орудие выйдет из строя. А уже произошло. Ствол разлетелся по самый щит, поясняю спокойно, потому что уже пережил невероятное происшествие, которое только что случилось, и готов ко всему. Сколько убитых и раненых? Понизив голос, немного успокоившись, продолжил разговор командир батареи. Ни одного, все целые и невредимы? Не может быть, посмотри получше. Требовательно, с заведомым недоверием возмутился комбат. Я снова подошел к третьему орудию и лично проверил каждого. Ни у одного человека не было ни единой царапины и никого не контузило. У ящичного Бирюкова крупный осколок выхватил из-под зада вещмешок, но он только опрокинулся через спину и снова сел на землю, как ни в чем не бывало. «Нас орудийный щит спас!» — поясняют мне не совсем еще пришедшие в себя красноармейцы. «Пирамиду с карабинами разнесло в щепки!» А ведь она стояла у станины, рядом с замковым. Нас же, как заговоренных, не тронуло. Возвращаюсь к телефону, докладываю. Все целы? Командиру полка, будешь докладывать сам. Угрожающе закончил разговор командир. В чем же причина взрыва снаряда в стволе орудия? Чехол со ствола был своевременно снят, аккуратно свернут и лежал на месте, около правого колеса гаубицы. Внутренняя поверхность ствола перед стрельбой была идеально чиста. Только что перед самой стрельбой на огневой позиции побывал заместитель комдива, полковник Урюпин. Старый служака заглянул внутрь ствола и поразился его зеркальному блеску. Вьющиеся нарезы, как дивное кружево, заворожили взор полковника. Он обомлел. Ранее ему никогда не приходилось заглядывать в орудийные стволы. Хорошо знал только винтовочные, а такой красотищи никогда не видывал. Не сдержался, приложил ладони к щекам и изо всей силы гаркнул в гаубичный ствол. «Урюпин, так твою мать!» А мы счастливо рассмеялись, приняв восторг полковника как высшую похвалу. Потерю орудия горько переживали все огневики батареи. Люди как-то приуныли и тесно сжались к своим орудиям. Как бы лаская их и радуясь, а наши целы. Уж так повелось в нашем небогатом обществе, что гибель товарищей переживали с меньшей болью, чем утрату орудия. Красавица-гаубица являла собой незаменимый инструмент эффективной борьбы с фашистами. Солдаты в буквальном смысле слова носили ее на руках, вытаскивали из грязи, чистили и холили. Орудия для бойцов расчетов были как бы родными существами, они в какой-то мере олицетворяли собой далеких жен и матерей. К обеду на батарею прибыл лейтенант из особого отдела. Вместе с ним также на конях возвышались двое автоматчиков. При подъезде к батарее они громко разговаривали, смеялись. Поначалу я обрадовался, что расследовать происшествие будет не какой-нибудь брюзга-старик, а мой сверстник. Тоже, наверное, бывший студент, может, и из Ленинграда, только не с педагогического, а с юридического факультета. Но когда гость, не поздоровавшись, небрежно козырнул и скороговоркой сообщил, что он лейтенант Капицкий, я насторожился. — Где взорванная пушка? — строго спросил он, никому не обращаясь. Его черные колючие глаза смотрели мимо меня, не оставляя никакой надежды на доверительный товарищеский разговор, как будто мы с ним не были вчерашними студентами. На Капицком была новенькая, непомятая гимнастерка, хрустящая портупея, а щеголеватое галифе наглажены так, что стрелка на сантиметр выпирала наружу. Узкие голенища блестевших хромовых сапог плотно облегали нежирные икры ног, и сопровождающие его автоматчики, словно вынутые из конфетных оберток, отличались от моих огневиков, к как новенькие гвозди от только что вытащенных из досок, старых, изогнутых и ржавых. По гостям было видно, что они не таскали из болота тяжелые гаубицы и не налегали грудью на высокие грязные гаубичные колеса. Первым делом лейтенант-особист разогнал расчет третьего пострадавшего орудия на 30 метров в разные стороны от гаубицы и приказал каждому вырыть для себя окоп-колодец. Это чтобы солдаты не общались между собой и чувствовали себя арестованными. Пока под присмотром автоматчиков огневики отрывали свои полевые камеры, Капицкий повел меня в блиндаж и приступил к допросу. Я был старшим офицером на батарее, а потому за все в ответе. «Покажите мне ваше оружие!» — вежливо попросил особист. Я подал ему свой автомат. Капицкий молча положил его у своих ног. Потом как-то обыденно, тихо спросил. «А почему разорвался ствол у орудия?» «Скорее всего, у снаряда был неисправный взрыватель. Сработал преждевременно, когда снаряд еще не покинул ствола. А может, чехол со ствола не сняли? Или грязь в стволе накопилась?» Ядовито спросил следователь. Склонил голову на бок и нарочито-дурашливо приоткрыл рот. «Орудие не мусорный ящик, чтобы в нем мусор скапливался. Посмотрите другие гаубицы, как они ухожены. Это и полковник Урюпин может подтвердить. Он только что был у нас. Чехол же до сих пор свернутым у орудия лежит. Это все и после можно сделать. А может, специально решили вывести орудие из строя?» Угрожающе вперился в меня особист. «Ранее я никогда не имел дела с органами и не был под следствием, поэтому не представлял, что можно вот так откровенно шельмовать. Сегодня одно орудие, завтра другое. Смотришь, и выведи на батарею из строя!» Не обращая внимания на мое возмущение, продолжал лейтенант. «Сколько человек убито и ранено при взрыве ствола?» «Никто не пострадал», — с гордостью заявил я. «Как? Так вы специально их спрятали, прежде чем взорвать ствол. Значит, людей пожалели, чтобы они не выдали вас!» Капицкий как бы между делом взялся за ремень, перевел кобуру с пистолетом из-за спины на живот и резко потребовал. «А, отвечай, лейтенант! С какой целью? Почему приказу взорвали орудие?» Такое обращение смутило и напугало меня. Дело принимало серьезный оборот. «Да ваши сообщники! А может, чтобы взорвать орудие, песочку в ствол подсыпал?» «Этого было достаточно, чтобы меня расстреляли. Но я нашелся. Да где же вы в болоте песок возьмете?» Снова и снова, в какой уж раз я повторял по требованию Капицкого, как все случилось. Но особисту требовалось признание. «Снаряд и ствол разлетелись вдребезги. Это факт. И ничем не докажете, что они были чистыми. А то, что люди не пострадали, только отягощает вашу вину. Признавайтесь чистосердечно. Это облегчит вашу участь. Подумайте над этим, а я пока расчеты допрошу». Лейтенант удалился, прихватив с собой мой автомат. В дверях блиндажа замаячил автоматчик. Капицкий долго допрашивал других батарейцев, особенно тщательно солдат третьего расчета. Когда он вернулся ко мне в блиндаж, я ничего нового сказать ему не мог. «Кое-что проясняется», — загадочно сказал он, садясь напротив меня. «Признавайтесь и называйте сообщников!» «Я сказал вам все. Давайте отстреляем все оставшиеся в этой партии снаряды. Проверим, нет ли среди них порченных», — предложил я. «Ты что? Хочешь, чтобы я вместе с тобой порвал остальные орудия? С моей помощью выполнишь вражеское задание?» — вскипел Капицкий. «И отчего же они порвутся, если, по вашей версии, взрыватели у всех снарядов исправны, а орудия мы в вашем присутствии еще раз почистим. А снаряды все равно расходовать надо. Скоро пехоте поддержка потребуется». «Будем судить тебя, лейтенант, за умышленный подрыв орудия. И никак ты не отвертишься. Так что пойдешь со мною в СМЕРШ». Я знал, что из СМЕРШа не возвращаются. Ни за что, ни про что. Недавно увели раненого Волкова. вырвался человек своим. Свои и увели, привязав за руку к стремени коня. Мне стало страшно. Там, в СМЕРШе, тем более не докажешь свою невиновность. А им свою работу надо показывать. Дескать, недаром хлеб едят. Горько умирать предателям от пули своих. Уж лучше бы немцы убили. Следователь, с видом, что все выяснено и моя вина доказана, поднялся и направился к выходу. В этот момент меня осенило. Роковой выстрел третьего орудия был по счету вторым. Если бы гаубичный ствол был грязным, он взорвался бы при первом же выстреле. «Но это же был второй выстрел!» — отрешенно воскликнул я вслед особисту. «А какое это имеет значение?» — не оборачиваясь, бросил Капицкий. «Нет, ты послушай, я докажу тебе, что ты, лейтенант, не прав!» — закричал я изо всех сил. Мой крик и обращение на «ты» возмутили следователя. Он вернулся, чтобы поставить меня на место. Сел и с насмешкой уставился на меня. «Если бы ствол орудия был грязным или в чехле, то в стволе взорвался бы первый снаряд. Но у первого снаряда был исправный взрыватель, а потому выстрел был нормальный. Почему же взорвался второй снаряд, когда ствол был уже прочищен первым выстрелом, а чехол был сорван напором воздуха, как считаете вы? Да потому что у него был неисправный взрыватель!» — высказался я. Капицкий задумался. Мучительно долго он искал отпор моим убедительным аргументам. Понимал, что рушится весь выстроенный им каркас предварительного обвинения. Потом лицо его просветлело. Он улыбнулся и сказал: «Счастливый ты, лейтенант! В ящике лежало два снаряда, нормальный и испорченный. Ведь мог же ящичный схватить первым испорченный снаряд. Орудие от него и взорвалось бы, а тебе расстрел. Ну а теперь твоя правда. Ты невиновен. Благодари судьбу». «Вот тут он правильно рассудил», — подумал я. «Все-таки соображает. А мне, если б не моя догадка, был бы каюк». Ночью всю партию подозрительных снарядов с огневой позиции увезли на склады. Снаряд угодил мне под мышку. В один из жарких августовских дней стрелковый батальон, в котором из 200 солдат оставалось полсотни, по приказу начальства атаковал немецкую траншею под деревней Полунино. Все поле, по которому бежали в атаку красноармейцы, было устлано трупами ранее наступавших здесь бойцов. Воодушевляя и одновременно принуждая своих солдат к действию, командир батальона «Глыба» бежал в цепи наступающих. Я, командир взвода разведки артбатареи, которая поддерживала батальон огнем своих, стоявших далеко в тылу орудий, бежал рядом с комбатом. Сзади меня с разматывающейся катушкой телефонного кабеля на спине поспешал телефонист, мой единственный подчиненный. Остальные четверо моих разведчиков и связистов лежали на этом трупном поле, убитые на прошлой неделе при неоднократных попытках взять ту же проклятую траншею. Снаряды, которые я мог применить против немцев в этом бою, были строго лимитированы, поэтому я приберег их для отражения возможных контратак противника. Когда до немцев оставалось метров 200, к их пулеметному огню присоединились минометы. Мины стали густо рваться около нас. Мы бросились на землю. Я втиснулся между двумя трупами. Они в какой-то мере защищали меня от осколков и пуль. Но вот мина рванула рядом и подняла в воздух правый труп. Падая, он накрыл меня с головой. Черви посыпались мне за шиворот, а из пронзенного осколками вспученного живота дохнуло отвратительным зловонием. И хотя все поле окутывал этот тошнотворный, сладковатый трупный смрад разложения, которому мы в какой-то мере уже претерпелись, эта концентрированная порция вони чуть не лишила меня сознания. И хорошо, что я совладал с собой, не оказался в обмороке, потому что оставшиеся в живых солдаты батальона уже начали отползать назад на исходные позиции, а я бы очутился в плену. Вслед за ними и комбатом, который безуспешно пытался задержать своих солдат для продолжения атаки, пополз и я. пробираясь под страшным пулеметно-минометным огнем между бесчисленными трупами, вслед за уползающими в свои окопы пехотинцами, я все время приподнимал голову и оглядывался назад, не бегут ли немцы, не кинулись ли они в контратаку. И точно, смотрю, под прикрытием минометного огня немцы выскакивают из своей траншеи и густой цепью бегут вслед за нами. И догнать им нас, ползущих среди разрывов мин, ничего не стоит. Сейчас они расстреляют нас из автоматов в спины и займут наши ровики, а дальше прорвут наш хилый передний край и погонят остатки батальона назад, подальше от Ржева. Надо спасать положение. Кроме меня этого сделать никто не сможет. По траншее, прицел меньше 4, батарею, огонь! Телефонист тут же передал мою команду на батарею, благо цел телефонный кабель. И вот они, летят наши снаряды. Они рванули как раз там, куда подбежали немцы. Большинство фашистов было уничтожено. Остатки стали спешно отползать в свою траншею. Контратака немцев отбита. А наш батальон, потеряв 14 человек убитыми и ранеными, благополучно впрыгнул в свои неглубокие ровики. Плотные, грязные, изможденные беготней по трупному полю, изнуренные страхом красноармейцы, распластались на дне окопов. А комбата, младшего лейтенанта Глыбу, единственного уцелевшего офицера в батальоне, уже вызывает по телефону комполка. «На, захватили траншею?» — спрашивает строго майор Соловьев. «Не смогли. Залегли под сильным огнем и вернулись на исходную». «Как вернулись? Ты с ума сошел? Немедленно возобновить атаку, чтобы сегодня же с батальоном был в немецкой траншее, понял?» «Так точно!» Ни в какую атаку жалкие остатки батальона Глыба, конечно же, не поведет. Это бессмысленно, да и невозможно. Но через час новый вызов по телефону. «А, как?» — спрашивает нетерпеливый Соловьев, которого, в свою очередь, пилит командир дивизии. «Да продвинулись метров на 100, отвечает Глыба. «Действуй дальше, чтобы к вечеру траншея была наша!» Когда в очередной раз комбат, убежденный в бессмысленности наших немощных атак, услышал строгий голос командира полка и снова соврал, да будет ложь его святой, что продвинулись якобы на 50 метров, майор потребовал: «Дай трубку артиллеристу!» Спрашивает уже меня: «Ну а как там пехота? Наступает?» «Да, еще продвинулось метров на 40», — отвечаю, чтобы не подводить младшего лейтенанта. Он, бедняга, уже не рад, что за неделю из взводного в комбаты вышел. Жалко ему поднимать солдат на бессмысленную смерть, а командованию не дано понять сложившуюся обстановку на передовой. Твердит одно, да и только: «Давай, атакуй! Лишь бы не затухало наше никчемное наступление».